Глава 21. Жюлье умирал. Беатрис ждала со дня на день, когда же он решится. Но прошла неделя, а он становился все рассеяннее и словно забыл о собственной смерти. Его врач, друг и соучастник одновременно, говорил с некоторым испугом о временном улучшении, и Беатрис боялась, как бы Жюлье не дрогнул в последнюю минуту. Боялась, что однажды, придя к нему, не увидит его, как обычно, лежащим на спине и глядящим в потолок. Не увидит на полу пустые ампулы, что слуга объявит ей бесцветным голосом «Мсье уехал в больницу». В больнице она знала, у него отнимут смерть, которую он для себя выбрал. Его муки продлят там на некоторое время, но ни она не сможет помочь ему, ни он сам. Эта мысль пугала ее. Но за кого она боялась? Разве это был Жюлье? Неотразимый Жюлье, любитель походить пешком и побегать за юбками, влюбленный в улицы и во всех уличных женщин. Жюлье, созданное, чтобы летать на самолетах, жить в столицах и ночевать в случайных постелях? Свой человек за кулисами и в ложах, справлявшийся и с успехом, и с провалом. Эрудит, способный на беззлобные выходки. Мужчина, обожающий бессердечных женщин. Охотник, вечно идущий по следам. Разве это он? Мумия с неподвижными голубыми глазами, которая никуда уже не способна бежать, сбежать, избежать. Не способна покончить с собой. Чего она требует от этих останков, пропитанных морфином, которые не находят времени умереть, как Жюлье не нашел времени полюбить? Однажды, когда она была у него, он по неловкости разбил одну ампулу, потом вторую, и лоб Беатрис покрылся испариной, так же, как у него самого, пока он, наконец, не справился со шприцем. Да, она боялась за него. А что, если в выбранный им день он не сможет? Физически не сможет сделать те три простых движения, из которых состоит укол. Что тогда? Но в тот же день, во второй половине, Жюлье улыбнулся ей прежней улыбкой, наклонился и выдвинул второй ящик ночного столика. Там лежал готовый, полный до краев большой шприц. И, казалось, выжидал. Беатрис смотрела на него с таким же ужасом и восхищением, как на револьвер, кинжал, короче говоря, как смотрела бы на любое оружие, но оружие было, по крайней мере, красивым, а это... Ум, душа, взгляд Жюлье... «Все будет уничтожено обыкновенной бесцветной жидкостью из стеклянного шприца». Она подняла взгляд и встретилась глазами с Жюлье. В них была та же растерянность и то же почтение, что и у нее. «Странно, правда?» — спросил он, задвигая ящик. Он взял себя в руки, он стал самим собой. Это была хорошая минута. Минута, когда морфин разрушил и уничтожил боль и на секунду приостановился, прежде чем яростно броситься на поиски новой жертвы. Следующей его жертвой будет мозг Жюлье, ясность его ума. Самим собой он был теперь в промежуток между прерванным приступом боли и неизбежным отупением. Но промежутки были все короче и короче. «Не волнуйся», — твердым голосом проговорил Жюлье. «Я не выпускаю ту женщину из виду». Он называл свою боль «эта женщина». Был с ней обходителен и говорил как о любовнице, которая была навязчивее и глупее других. «Этой ночью я еще видел хорошие сны», — сказал он. «Вот только не знаю, куда мне себя колоть. Бедра стали как сито. Битва должна закончиться не из-за отсутствия бойцов, а из-за отсутствия поля боя как такового. Не надоело тебе здесь сидеть?» «Нет», — сказала Беатрис. «Правда нет. Это уже вошло в привычку приходить каждый день. И мне это нравится. Мне будет вас не доставать», — искренне сказала она. «У меня есть преимущество перед тобой», — сказал он. «Единственное, заметь, мне не будет тебя не доставать. И всего остального тоже, я полагаю. Ты веришь во что-нибудь?» «Я?» — переспросила Беатрис. Она колебалась. Она считала себя неверующей, но время от времени, когда жизнь была с ее точки зрения к ней несправедлива, ей случалось вспоминать о Боге. Она представляла его сидящим с окладистой седой бородой, то как строгого судью, который высказывает свою защиту, то как беспомощного дряхлого старика. От этой картинки до настоящей веры. «Нет», — сказала она, — «но не вижу причин, почему бы не верить». «Конечно», — согласился Жюлье. «Равно как нет их и чтобы верить. Хотя купить только один билет... И только в один конец, мне кажется, скупердейством». «Да, на вас это не похоже», — улыбнулась Беатрис. Они обменялись взглядом, понимающим, любовным. «Забавно, как трудно принять решение, если знать, что оно последнее», — сказал Жюлье. «Здоровый не колеблется ни секунды, прежде чем сделать ребенка или убить человека на войне. Остав развалиной, никак не может решиться расстаться с бесполезным мешком костей». И жестом, полным иронии, он указал рукой на собственное тело. Беатрис успокоилась. Теперь она знала, что Жюлье справится. А какое-то время она за него боялась. «Я успокоилась, а с чего?» — подумала она. «Он же умирает. Я схожу с ума». Ей захотелось рассмеяться. «Завтра принеси мне мимозу, если найдешь где-нибудь», — попросил он. «Мне хочется мимозы. Теперь у меня бывают причуды, как у беременных. И почему бы не разрешиться от бремени собственной смертью, а?» Глаза у нее стали закрываться. Беатрис встала и пошла к дверям. У дверей она обернулась. С открытыми глазами он следил за ней удивительным взглядом. Потом поднял кулак над головой на манер испанских республиканцев. Жест, символизирующий боевое товарищество, который так ему не шел. Беатрис вернулась. «Нет», — сказала она. «Это не для нас». Она наклонилась к нему и прижалась горячими свежими губами к его чуть теплым, думая про себя. «Прощай». Беатрис не удивилась, когда, придя на следующий день, застала Жюлье спящим. Он уже не приходил в сознание. Она положила мимозу на подушку, села в знакомое кресло и стала ждать, когда он умрет. Она сидела так больше часа. Сидела и ни о чем не думала. Когда он вдруг очнулся и повернул голову к окну, она не пошевелилась. Стемнело, и когда чуть позже вошел слуга, чтобы зажечь лампу, она увидела, что Жюлье вдруг вытянулся на кровати, и, скрывая от слуги его смерть, пошла к двери, даже не взглянув в сторону кровати. На улице Беатрис с трудом нашла такси, шел дождь, от всего этого она разнервничалась. Только через час, уже переодевшись, весело поболтав с Катей, пошутив с Эдуаром и Николя в голубой гостиной, только через час, сидя у камина, и, слушая, как мужчины обсуждают, в какой пойти ресторан, она вдруг вспомнила о смерти Жюлье и сказала о ней Эдуару и Николя. Оба вскочили, будто она совершила что-то неподобающее. «Жюлье умер? Андре?» — воскликнул Николя. «Андре Жюлье при тебе?» «Да», — ровным голосом сказала Беатрис. «Я видела, как он умер, но мы давно уже об этом договорились». Мужчины молча смотрели на нее. Наконец Николя тихо сказал. «Почему ты нам раньше не сказала, уже целый час как?» «Я забыла», — сказала она. И она нервно засмеялась, видя их изумления. «Правда?» — продолжала она, все еще смеясь. «Клянусь вам, я забыла». «Такое бывает», — сказал Николя быстро. «Да-да, такое случается, видишь, веришь, что...» Он замахнул рукой и, казалось, вывел Эдуара из оцепенения. Тот очнулся, подошел к Беатрис и положил руку ей на плечо. «Больно?» — спросил он. И тогда Беатрис вдруг заплакала. Это были горячие, горькие слезы. Слезы гнева, печали и страха, полные тоски и сожаления. Она вдруг вспомнила голубизну глаз Жюлье, звук его голоса еще вчера, запах мимозы в комнате, сейчас опустевшей комнате, из которой ушла жизнь, незаменимая и живая жизнь человека по имени Жюлье. Человека, которого ей оставалось только забыть.